Витя!» Я за шиворот стащил его обратно. «У тебя кровь в голове прилила, несешь всякую ерунду. При чем тут турецкий падишах, а?» «Не знаю», — задумался он. «Просто картинка этакая с продолжением в уме нарисовалась». «Где нарисовалась?» «В уме». «Еще раз, где?» «Да ну у вас, Никита Иванович, обижаете сироту почем зря. А я, между прочим, у дьяка Фильки читать выучился». «Помню», — кивнул я. 32 буквы, 32 ругательства. Я Груздеву Филимону Митрофановичу за его авторскую методику азбуки с матом давно собирался административный штраф выписать. Ладно, пошли. Что у нас на той стороне? Мы перешли через мост и 100 метров углубились по тропиночке в лес. Ну, собственно, все то же самое. Как и на нашей стороне. Березки, осины, елки, густой смешанный лес. Спрятать 10 человек в засаде, конечно, можно, но смысл? Спрячешь близко, будут заметны. Спрячешь поглубже, так они сами ничего не увидят, и пока на крик о помощи выберутся, меня уже убьют 5 раз. Должен признать, что Кощей Кирдык-Бабаевич действительно выбрал идеальное место для переговоров и обмена заложниками. И он придет сюда именно сегодня, чтобы мы не успели подготовиться. Задумчиво бормотал я себе под нос, оценивая безысходность ситуации. Итак, мы слева, Кощей справа. Я иду на мост, мне навстречу царевна Марьяна. Допустим, я хватаю ее, бегу и получаю копье в спину. Что потом? Я труп, царевна, надеюсь, тоже. Но она-то сама виновата, а меня за что? Я против». «Значит, срочно нужен другой вариант». «А дозвольте мне жизнь положить за любимое отделение», — встрял Митя. «Я вот вашу форму милицейскую надену, фуражечкой сверху накроюсь, да обмены произведу. Небось, не признает сразу Кощей. Может, он при свете дня плохо видит, а?» «Спасибо, Мить. Ты настоящий друг», — сентиментально прокашлялся я. «Но не прокатит. Ты меня выше на 2 головы. И размер у меня 48-й, а у тебя, я так понимаю, 56-й. В общем, тебе мою фуражку, если только на 1 ухо повесить. Но так редко кто носит, поверь». «Думаете, узнает он меня?» «Узнает. Однако за готовность к самопожертвованию выражаю благодарность от лица всего отделения». «А медаль?» «Митя, не борзей». «Уловил, осознал, не борзею. А хоть плюшку у бабушки Яги попросить можно?» «Плюшек ему Яга сама навешает. У нее это дело никогда не застревало. Я снова попросил нашего младшего сотрудника не отвлекать меня глупыми разговорами и вновь с головой ушел в невеселое размышление. Все методы борьбы с террористами и спасения заложников — известные мне в этом времени, не срабатывали. Никаких идей, как обмануть закоренелого злодея, вызволить царевну и, главное, спастись самому, не было. Ни на еремеевских стрельцов, ни на царскую гвардию особо надеяться не стоило. И отнюдь не по причине их боевых качеств. И те, и другие за меня в бой пойдут, не раздумывая. Просто боя как такового не будет. Кощей реально серьезный противник. И ему покрошить всех наших, на 1-2 плюнуть, растереть, пойти дальше, не оборачиваясь. В самом Лукошкине ему воли нет. Он отца Кондрата боится. Да и вообще на наши земли активно не лезет. Все больше бьет чужими руками из-под тишка. Увидит, что я не один, просто отменит встречу, не придет. И как тогда спасать царевну, вообще непонятно. Хотя есть шанс, что против присутствия Яги и Мити Кощей возражать не станет. Ему тоже нужны свидетели его победы. Да и случая покуражиться он не упустит. Итого, нас трое, он один. Как понимаете, расклад не в нашу пользу. Будем надеяться, что Яга хоть чем-то порадует. Все-таки она полдня провела за экспертизой меча. «Че это смурной вы, Никита Иванович? честно пытаясь отвлечь меня от грустных мыслей, подал голос мой младший сотрудник. «Может, мне вам песенку какую спеть, али еще одной историей веселой побаловать?» «Спасибо. Я ценю, честно. Но петь не надо. Еще услышит кто, решит, что мы пьяные. А я ему в глаз. Добрый ты, Митя, и, главное, вежливый. Давай лучше к делу». Я привычно перевел его энтузиазм в более мирное русло. «Скажи лучше, где у нас женихи? Павлинашвили и этот, как его, азиат, Бельдымбек. Да вроде все там же, в кабаке. Из города их выпускать не велено, а сажать покуда не за что. Да и бесы у нас в порубе прописались уже. Бабуля на них не нарадуется. Все внутри вылизали, починили, подправили. Я так думаю, может, не сразу их на каторгу отправлять, а? Пущай сначала баньку починят, крышу перестелят и печь почистят». «Тоже вариант, почему бы и нет», — не задумываясь, признал я. «Труд исправил многих преступников. Придержим гастарбайтеров до понедельника». В отделение вернулись примерно через час. Мы спешили, поскольку у меня никакого толкового плана так и не сложилось. А надежда на Ягу вполне могла оказаться эфемерной, хотя лично я на тот момент верил в бабку как никто. «Что-то серьезное произошло за наше отсутствие?» «Никак нет, батюшка сыскной воевода», — гаркнули еремеевцы у ворот. «Все в наилучшем виде, тишь, покой и общее благоденствие». «Уже приятно». Митю я развернул сразу же, дав задание найти женихов и передать, что, в принципе, они свободны. Могут возвращаться к своим, пока еще во что-нибудь здесь не вляпались. «Бабуль, я вернулся». Ответа не последовало. Хотя Яга, несомненно, была дома. В желудке неприятно похолодело. Я толкнул дверь в горницу и все понял. На столе лежал меч. Дымились только что потухшие свечи. Из глиняной крынки с молоком выглядывала испуганная лягушка, а за столом, скучающе подперев рукой щеку, сидела глава нашего экспертного отдела. В свободной руке у нее был полупустой граненый стакан. «Выпили?» «Ничего у меня не вышло, Никитушка!» В тоскливых глазах нашей эксперт-криминалистки блестела жалобная слеза. «Старая я стала! Ничего не помню, дура седая, бесполезная! Не нашла я у этого меча никаких свойств волшебных, тайн заветных, чудес дивных. Нету их!» «Ну, нет, значит, нет», — пожал плечами я. «Однако это не повод впадать в депрессию и заливать горе алкоголем». «Ой-ой-ой, ты меня еще учить будешь? Тебе налиться, Колик, а?» «Нет». «А за компанию?» «Нет, я говорю». «Ты меня уважаешь?» Совершенно по-гороховски выгнула бровь баба-яга. Пришлось силой отобрать у нее стакан и убрать бутылку с настойкой обратно в шкафчик. До заката оставалось часа 4. Вполне успею разобраться с делами, собрать опергруппу, пусть даже не полным составом. И надо отправляться на место встречи, подобно отважному Володе Шарапову. Страха не было, поскольку мы уже не раз встречались с гражданином бессмертным. Я почему-то был уверен, что сразу он меня не убьет. Неинтересно. Вот заточить в подвалы глубокие, в тюрьмы каменные, заковать в кандалы железные, морить голодом, мучить холодом. Пу! Уже начал говорить, как наша бабка. «Никитушка!» — всхлипнула за моей спиной. «Ты уж по-любому-то один не ходи. Возьми меня с собой. Да и Митенька шибко обидится, ежели его в отделении оставим». «За час протрезвеете?» «А то! Вон, а грибочком муховоровым закушу и... Ежели не помру, так и буду как новенькая». Я махнул рукой. «У каждого свои методы опохмелки. И бабкины рецепты порою творят чудеса, так что пусть лечится как хочет, хоть мухоморами, хоть цианидом, хоть кефиром с солеными огурцами. Я вызвал Еремеева, бегло объяснил ему ситуацию и попросил приложить все силы, чтоб горох не полез за нами на смородину. Фома поначалу заортачился и даже обиделся, что его самого не берут. Пришлось взывать к здравому смыслу и чувству долга. Сошлись на том, что если через 3 часа мы не вернемся, то он вправе поставить свою сотню под ружье и пешим ходом идти на Лысую гору мстить.